Глава 68. Казалось, в церкви собралась вся деревня. Травени собственной персоной склонила голову перед алтарем. В первом ряду, встав на колени, Глория Санфильк и Матиас молились о том, чтобы маленький Маркус вернулся домой живым и невредимым. Внутри церковь освещалась мерцающими свечами. Воздух отяжелел от дыхания сотен людей. Дым окадил и затхлого запаха старинных фризов. «Почему вы хотите с ними поговорить?» — шепотом спросил Марини. Тереза не посвятила его в свои планы. Последние полчаса она провела, разговаривая по телефону с Паризи, чтобы узнать, как продвигаются поиски. «Останься здесь», — попросила она. «Будет лучше, если я сама к нему подойду». Тереза пробежалась взглядом по склоненным головам. Увидев нужного человека, она направилась прямиком к нему. Тот сидел, уперев локти в колени, с опущенной головой и закрытыми глазами. Рядом с ним на скамейке лежала фетровая шляпа с перьями. «Доктор Ян?» — тихонько позвала Тереза. Тот удивленно поднял на нее глаза. «Можно с вами поговорить?» «Конечно». Ян перекрестился и, отвесив поклон, последовал за ней на паперть. «Какие новости? Вы нашли его?» — спросил он. Тереза решила не ходить вокруг да около. «Нет, никаких подвижек в поисках», — проговорила она. Ян на мгновение закрыл глаза и тяжело вздохнул. Казалось, он сильно устал и как-то сразу постарел. «Но мы нашли в заброшенном сарае вот это», — сказала Тереза, протягивая ему дневник Вальнера в прозрачном пакете. Ян взглянул на дневник. «Что это?» — поинтересовался он, надевая очки. «Описание эксперимента», — ответила Тереза. «Эксперимента над двумя детьми, которых похитили и удерживали в неволе здесь, в горах». Тереза заметила, как врач вздрогнул. «Здесь, в Травени, этого не может быть. Личность одного нам известна. Это убийца и похититель, которого мы разыскиваем. А о втором неизвестно ровным счетом ничего. Я думала, вы сможете нам помочь». «Я?» «Никто из местных не обращался к вам с просьбой сделать аборт. Речь идет о событиях 30-летней давности. Но такие случаи, как правило, не забываются. Я никогда не занимался подобными делами. Совесть не позволяла. Я никоим образом не сомневаюсь у вас, доктор. Просто мне пришло в голову, что эта женщина могла бы родить, а потом избавиться от ребенка другим способом». «И каким же?» «Отдать тому, кто пообещал сохранить ее тайну. Не припомните, в то время здесь не появлялся чужак, говоривший по-немецки». Лицо Яна помрачнело. «Комиссар, мы все говорим на двух, а то и трех языках. Мы все полукровки и гордимся этим. Бывает, конечно, встречаем в штыки пришлых, я этого не отрицаю. Но никто бы никогда не отдал своего ребенка, особенно чужаку. В Травении не могло произойти такой жуткой истории. Как вы видите, люди здесь верующие». «Вчера вечером в пабе вы говорили прямо противоположное», — возразила Тереза. «Вы сказали, что от детей часто отказывались, а то и вовсе делали так, чтобы те не появились на свет. Людей на это толкал голод, в том не было ничьей вины, но это было давно, очень давно, в далеком и тяжелом прошлом. Может, тяжелое прошлое аукнулось лет 30 назад, вы так не думаете?» «Нет, комиссар, совершенно исключено», — сдержанно ответил врач. «Найдите ребенка и сделайте так, чтобы монстр, укравший его у матери, предстал перед земным и перед высшим судом. Но ради бога, не тратьте здесь попусту свое время, ни в настоящем, ни в прошлом. Вы не найдете у нас ни виновника, ни способа вернуть Маркуса домой». Затем, указав на церковь, он добавил: «Помолитесь с нами». Тереза подняла глаза на позолоченное распятие, поблескивавшее наверху шиферной крыши. «Моя молитва — это моя работа, доктор», — ответила она, опустив дневник в сумку. мне пора возвращаться на место поисковой операции». «Да поможет вам Бог», — попрощался с ней Ян, приподняв шляпу. Тереза смотрела ему вслед. Казалось, врач раздавлен горем. Он шел, сгорбившись сильнее, чем обычно. К ней подошел Марине. Получили ответы на свои вопросы. «Еще нет. И что будем делать?» «Копнем поглубже».